А к ночи в Питере пурга и Невский чисто поросший. И как-то сразу по-хорошему мне стала жизнь дорога. Как будто все мы прощены в знак, избавлены от слякоти. И нам расчувствоваться, плакать и гурьбой брататься до весны. Как будто все мои дела завершены и все улажено. От счастья я бы умер даже, но со мною женщина была. Все шла за мною по судьбе, казалось мне дорогой верною, но боль ее, боль непомерную, не знал, не чувствовал в себе. А после Рождество и дом, и мир в снегах, и снега таяние, и лишь потом уже раскаяние. Но я не ведал про потом.